Глава вторая. Мучительное забвение. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Миниатюрные двигатели в медном корпусе гололитического скриптора негромко загудели, записывая данные в портативное хранилище памяти. Захариил, дожидаясь, когда освободится буфер, воспользовался короткой паузой, чтобы вспомнить все факты и цифры. Как только индикаторная лампочка сменила цвет с желтого на зеленый, он продолжил диктовать рапорт. Стараниями брата Лютера всепланетный набор рекрутов неуклонно возрастает с каждым тренировочным циклом на 20%. Уже третий раз подряд мы были вынуждены увеличить численность учебных орденов, чтобы принять новых кандидатов. И Магас Апотекариума сообщает, что новая система отбора значительно уменьшила число несчастных случаев отторжения органов среди призывников. Фактически за два предыдущих учебных цикла не было отмечено ни одного смертельного случая, и Магас уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем. Захариил слегка выпрямился, сцепив руки за спиной и глядя вверх, в линзы скриптория. Он представил, что докладывает самому примарху и его штабу. «Я с гордостью сообщаю, что 4212 новых Астартес уже готовы присоединиться к своим братьям по легиону на полях сражений. Это составляет рост численности почти в 98%, невиданное достижение для любого из имперских легионов. Еще я хочу доложить, что Магас Логистум сертифицировал для отправки на фронт 2000 новых комплектов силовой брони модели Марк 4». 100 новых комплектов тактических дредноутских доспехов и 200 прыжковых ранцев Тирсис, полученных из кузнец Марса. За этот период для арсенала флотилии на заводах Калибана изготовлено 2000 цепных мечей и 12 миллионов зарядов для болтеров. В ближайшие два месяца мы ожидаем от механикум поставки тяжелой техники и осуществим перегрузку ее на корабли Легиона, проведя сертификацию. Если все пойдет по плану, вместе с техникой с Калибана отправятся две новые дивизии егерей, которые заканчивают тренировки в этом месяце. Захариил сделал короткую паузу, чтобы вспомнить, не пропустил ли он каких-либо важных пунктов. Затем он кивнул, глядя на скриптор. «Мой рапорт подходит к концу. К тому времени, когда вы его получите, мы начнем 19-й тренировочный цикл. Брат Лютер и все инструкторы убеждены, что дальнейшее сокращение времени обучения могло бы отрицательно сказаться на качестве подготовки рекрутов. Поэтому мы остановились на оптимальном периоде в 24 месяца, включая хирургические операции и вводный инструктаж. Согласно прогнозам, к 315 году у нас будет еще 5000 новых Астартес. Механикум обещает, что производство боеприпасов продолжится ускоренными темпами, вплоть до новых распоряжений. Наступил момент заключительного сообщения. На лице Захариила отразилась печаль. В заключение, я с горечью должен сообщить о том, что магистр Ремиил покинул легион в возрасте 120 лет. Нельзя не отметить, что он уехал верхом, с копьем в руке, по тропе странствий. Все мы, особенно брат Лютер, скорбим по этой утрате. Таких, как он, больше нет. Я уверен, что рапорт застанет вас на переднем крае Великого Крестового Похода, что вы и дальше прогоняете тьму древней ночи и умножаете славу нашего Великого Легиона». «Брат Лютер и весь отряд инструкторов остаются вашими верными и преданными братьями по оружию». Захариил низко поклонился, стоя перед скрипторием. «Император победит!» Рапорт составил и подписал брат Библиарий Захариил. Он протянул руку и поворотом тумблера отключил скрипторий. Негромкое жужжание продолжалось еще некоторое время, пока устройство не перенесло все послание на сердечник памяти. Прислушиваясь к работе машины, Захариил размышлял, стоит ли ему продолжать. Не навлечет ли он на себя гнев примарха? Предугадать это невозможно. С другой стороны, разве может быть хуже, чем сейчас? Скрипторий закончил работу. Захариил помедлил, собираясь с мыслями. Потом набрал нужную комбинацию на панели устройства. Пока механизм постукивал, воспроизводя заданный заголовок, Захариил опять встал перед линзами и, дождавшись желтого огонька, продолжил диктовку. Приложение к посланию. Код 4-альфа. Шифр стандартный. Получатель. Примарх первого легиона. Лев Эль Джонсон. Затем огонек сменил цвет на зеленый. Захариил набрал в грудь побольше воздуху и стал излагать свое прошение. «Я заранее прошу прощения, мой лорд, и надеюсь, что вы не подумаете, будто я суюсь не в свое дело, но я бы пренебрег своим долгом, если бы в эти тяжелые дни не попытался улучшить службу нашего легиона». Он нерешительно помолчал, тщательно подбирая слова. «Наш отряд инструкторов добросовестно работал полстолетия, совершая отбор рекрутов и тренировочный процесс ради выполнения возложенных на легион задач. Я надеюсь, что мои донесения, равно как и непрерывный поток новых воинов и боеприпасов, свидетельствуют о том, что мы отдавали этому делу все свои силы. Мы добились эффективности, небывалой для любого другого легиона, и по праву можем гордиться своими успехами. В настоящее время вся процедура подготовки Астартес полностью отработана, и на планете создана инфраструктура, способная продолжить этот процесс. Все, что сейчас нужно, это присутствие здесь ветеранов, готовых поделиться личным опытом, приобретенным за последние 50 лет. С другой стороны, наши братья здесь, на Калибане, сознают, что сами еще слишком недолго воевали, и они жаждут усовершенствовать свои навыки на полях сражений против врагов Императора. Все это в большей степени относится и к брату Лютеру, который, как я верю, принесет больше пользы Легиону рядом с вами, Повелитель, чем на тренировочных полигонах Калибана. Захариил изо всех сил старался сохранить сосредоточенное выражение лица, хотя мысли его лихорадочно метались в поисках подходящих аргументов, способных убедить примарха. «Мне кажется, мы можем сказать, что сделали здесь все, что могли, и в интересах Легиона было бы лучше вернуть нас к боевым братьям в состав флотилии. Особенно это касается брата Лютера, чьи воинские и дипломатические способности давно и хорошо известны. Повелитель, если вы решите вернуть на фронт хотя бы одного из нас, пусть это будет он». Сцепленные за спиной руки Захарила непроизвольно сжались в кулаки. Он еще о многом хотел сказать, но чувствовал, что и так уже слишком долго испытывает судьбу. Он склонил голову перед линзами машины. «Я надеюсь, получив мое прошение, вы увидите в нем логику. Все мы исполняем свой долг перед Императором, мой лорд, и просим лишь об одном – служить так, как было нам предначертано, разить врагов и возвращать утраченные миры человечества». Несмотря на сильнейшее желание продолжать, Захарил торопливо отвесил еще один поклон и, быстро протянув руку, выключил самописец. В маленькой комнате установилась тишина, нарушаемая лишь едва слышным гудением скриптора, переносящего послание в устройство памяти, да гулом голосов из соседнего операционного центра. Молодой библиарий, вздохнув, отвернулся от машины и окинул взглядом тесное помещение, заставленное блестящими серыми корпусами шкафов с ровными рядами магнитных сердечников. Здесь хранились записи о состоянии любых дел, от деталей тренировочного процесса до отчетов о производстве боеприпасов. Окно напротив стола выходило на башню Ангелов и южный сектор обширной территории Легиона, где располагались склады оружия и тренировочные комплексы. Высокие шпили пронзали пелену вечернего смога, поблескивая красными и зелеными навигационными огнями. Захарил наблюдал за неутихающей жизнью военного лагеря и гадал, что стало с магистром Ремиилом. Послышалось лязгание рычагов, и скриптор выбросил магнитный сердечник. Захарил осторожно вынул небольшой цилиндр из гнезда и уложил его в медный футляр, украшенный символами Легиона. Сверившись с внутренним хронометром, он понял, что как раз успевает застать отряд на посадочной площадке. Захарил по вокс-связи вызвал транспорт, набросил на голову капюшон стихаря и направился к лифту, расположенному в дальнем углу операционного центра. По мере спуска вглубь огромной горы его не покидало ощущение надвигающегося несчастья. Захарил не мог сказать, почему в последнее время он особенно остро ощущает груз прошлых лет. Большая часть прошедшего полувека пролетела почти незаметно в круговороте тяжелой работы, бесконечных повторений тренировочных циклов, схем обучения и решения производственных вопросов. Лютер сразу понял, что недостаточно просто ускорить запуск новобранцев. Выполнение отданного примархом приказа требовало создания разветвленных структур, затрагивающих всю планету. Это была огромная работа, и поначалу Захарил убеждал себя, что должен гордиться полученным заданием. Лютер вникал во все аспекты управления планетой, от отчисления имперской десятины до создания индустриальных и городских комплексов, и Захарил повсюду следовал за ним. Лютер все больше и больше доверял своему помощнику, предоставляя ему каждый день принимать решения, от которых зависели судьбы десятков миллионов людей. В первое время груз ответственности его пугал, но он призвал всю свою смелость и справился, твердо решив реабилитировать себя в глазах примарха. На месте сильно сократившихся лесов Калибана поднялись шахтные и перерабатывающие комплексы, а вслед за ними и заводы-гиганты. Население планеты заметно увеличилось, и на равнинах, словно рукотворные горы, выросли новые города. Цивилизация проникла во все уголки мира. А когда Лютер сократил срок обучения с 8 лет до 2, ряды Легиона стали быстро пополняться. Тем временем вести об успехах Джонсона и его темных ангелов, марширующих от одной победы к другой, наполняли сердца братьев гордостью. Грузовые корабли из сотен отдаленных миров привозили в Альдурук почетные награды и военные трофеи, подтверждая доблесть примарха и боевых орденов Легиона. Члены тренировочного отряда восхищались каждой мелочью, присланной братьями. А потом начинали хвастливо разглагольствовать, как они превзойдут своих товарищей, когда Джонсон снова призовет их на поля сражений. Но миновали годы и десятилетия, а вызова все не было. Джонсон больше ни разу не появлялся на Калибане. Два его запланированных визита были в последний момент отменены из-за новых приказов императора и неожиданных осложнений обстановки. С каждым проходящим годом обещание, данное Лютером во дворе замка, становилось все более и более призрачным. Но ни один из воинов не винил его в этом. Более того, их преданность Лютеру за время ссылки только выросла. Он разделял с ними тяжелую ношу и радовался общим успехам, вдохновляя своим примером, сердечностью и безграничным обаянием. Никто бы в этом не признался, но Захариил видел, что многие из братьев больше преданы Лютеру, чем своему далекому примарху, и это обстоятельство с течением времени тревожило его все сильнее и сильнее. И только в редкие моменты путешествия по Калибану с инспекторскими проверками или работая бок о бок с Лютером в течение многих часов он видел смятение в глазах великого человека. В последнее время новости приходили на Калибан с большим опозданием, поскольку флотилии Великого Крестового Похода уходили все дальше и дальше вглубь галактики, и грузовые корабли с военной добычей стали редкостью на поверхности Калибана. Лишь недавно они узнали, что император назначил Хоруса Луперкаля воителем, и, оставив на него Великий Крестовый Поход, удалился на Терру. Поначалу Лютер решил утаить это известие, но тщетно. Спустя некоторое время все боевые братья только об этом и говорили, строя предположение о том, что это может означать для их отряда. Никого из них нельзя было назвать глупцом. Они понимали, что Великий Крестовый Поход вступает в финальную стадию, и последний шанс покрыть себя славой ускользает от них навсегда. Прошло несколько томительных минут, и лифт доставил Захариила к основанию горы, в обширный ангар, где базировался транспорт легиона. Здесь технодесантники и сервиторы при свете шипящих и искрящих плазменных факелов ремонтировали сильно поврежденные Рина и хищники, присланные на Калибан с полей сражений. Не успел Захариил выйти из кабины лифта, как четырехколесный транспорт плавно выехал со стоянки и остановился перед библиарием. Захариил забрался в открытый пассажирский отсек, достаточно просторный, чтобы вместить двух Астартес в полном боевом снаряжении. «Сектор 47!» «Сборный пункт 5-го ордена», — приказал он водителю-сервитору. Транспорт мгновенно тронулся и, набирая скорость, покатился к транзитному туннелю. Захариил рассеянно смотрел на проносящиеся мимо ряды штабных машин, танков и бронетранспортеров и вертел в пальцах цилиндр с магнитным сердечником. Он никак не мог сосредоточиться, и даже медитативные приемы из Рафаила не могли прогнать недобрые предчувствия. Как будто где-то глубоко в его коже сидела постоянно напоминающая о своем присутствии заноза, которую никак не удавалось извлечь. Он и сам не мог объяснить, почему Лютеру так необходимо было вернуться к Джонсону. Все они стойко переносили эту ссылку, отдавая все свои силы исполнению долга, как и подобает Астартес, и Лютер старался больше остальных. Захариил, безусловно, знал причину его усердия. Заместитель командира легиона старался искупить свой давний проступок на борту непобедимого разума. Лютер обнаружил бомбу, тайно доставленную делегацией сарашанцев на боевую баржу Астартес, и ничего не предпринял. На несколько мгновений он позволил своей ревности к успехам Эль Джонсона взять верх над добрыми чувствами, но в последний момент одумался и сделал все, чтобы исправить положение. Вместе с Захариилом он едва не погиб, обезвреживая заряд. Однако Лев каким-то образом догадался о его промедлении и сослал на Калибан. Теперь Лютер изо всех сил старался загладить свою вину, но его усердие оставалось без внимания. А что еще он мог поделать? Даже если он и хотел бы пойти против воли Джонсона, что он мог бы предпринять? Требовать справедливого расследования и возвращения на флотилию, но для этого необходимо было, в нарушение прямого приказа примарха, покинуть Калибан и добраться до легиона. А это уже могли расценить как открытый мятеж. Лютер никогда бы на такое не решился, это немыслимо. Но если Джонсон все оставит как прежде, если позволит верным воинам и дальше сидеть на Калибане, когда Великий Крестовый Поход близится к завершению, их братской дружбе будет нанесена незаживающая рана. Такие раны со временем способны воспаляться и распространяться на все тело. Захариил видел подобные случаи на Калибане. Машина вышла из туннеля под лучи после полуденного солнца, и Захариил непроизвольно потер лоб ладонью. Он не мог допустить мысли о расколе в легионе, но ощущение грозящей беды никак не проходило. Библиарий крепко сжал в ладони трубку с посланием. Если ему грозит гнев императора, так тому и быть, но прошение важнее. Дорога тренировочного комплекса в 47-м секторе заняла почти целый час. Чтобы добраться до широкого плаца с трех сторон окруженного казармами, стрельбищами и тренировочными площадками, им пришлось проехать через несколько рубежей обороны и контрольно-пропускных пунктов. Но наконец машина остановилась. И Захариил, изумленно нахмурившись, приподнялся на скамье. Площадь была пуста. Он снова сверился с хронометром. Согласно расписанию, тысяча Астартес в полном боевом снаряжении должна была ожидать своей посадки на транспортный корабль, чтобы подняться на высокую орбиту. «Жди здесь!» — приказал он сервитору. Перескочил через борт машины и быстро зашагал к помещению, занимаемому магистром ордена. Захавил распахнул дверь и устремился в комнату дежурных офицеров, где обнаружил магистра ордена, проводившего неформальный инструктаж для командиров подразделений. Молодые Астартес, не скрывая изумления, обернулись в его сторону. «Магистр ордена Астелян, что это означает?» Спокойно, но строго спросил Захариил. «Твои Астартес в эту минуту должны были собраться для отправки на орбиту, но площадь пуста». Астелян слегка прищурился, глядя на подошедшего библиария. Это был один из немногих тиранцев, служивших в Легионе и отосланных в Альдурук лет через 15 после ссылки Лютера и его тренировочного отряда. Этот ветеран довольно быстро поднялся до командира ордена, сразу после того, как Джонсон был признан примархом, и его перевод был для Захариила такой же загадкой, как его собственное назначение на Калибан. Он подозревал, что Лютеру были известны некоторые подробности. Но если Астелян чем-то заслужил эту ссылку, правитель Калибана не торопился обнародовать обстоятельства его перевода. Вместо этого он сразу же назначил Астеляна командовать одним из вновь образованных орденов и относился к нему с таким же уважением и сердечностью, как и к остальным боевым братьям. Обаяние личности Лютера и его стиль руководства быстро возымели свое действие, и теперь Захариил затруднился бы назвать более преданного Лютеру воина, чем Астелян. «Сбор был отменен 2 часа назад», — ответил низким голосом Астелян. Глубоко посаженные глаза на его грубоватом лице прятались в тени нависающих бровей. Поперек правой брови до самой линии волос тянулся тонкий белый шрам. В первые дни после приезда на Калибан он носил туго заплетенные косички, но потом обрил голову наголо и больше не отращивал волосы. «Почему приказу?» — спросил Захариил. «По приказу Лютера, конечно», — ответил Астелян. «Кого же еще?» Библиарий нахмурился. «Не понимаю. Твои воины были признаны годными для отправки на фронт. Я сам видел рапорт». Астелян скрестил руки на груди. «Дело не в моих воинах, брат. Лютер отменил все передислокации». Внезапно Захариил вспомнил о послании, которое держал в руках. «Этого не может быть», — пробормотал он. «Это невозможно». Пересеченная шрамом бровь Астеляна слегка приподнялась. «Похоже, Лютер придерживается другого мнения», — сказал он. Один из командиров отделения засмеялся, но взгляд магистра ордена мгновенно заставил его замолчать. «Разве не он здесь командует?» Захариил проигнорировал вызывающий тон Астеляна. «Почему же он отменил отправку? Флотилия нуждается в свежих силах». Магистр ордена пожал плечами. «Тебе придется спросить об этом у него самого, брат». Захариил проглотил готовый сорваться резкий ответ и стремительно развернулся. «Я спрошу, Астелян», — сказал он, направляясь к двери. «Можешь быть уверен».